Marks, carte. Никогда. Ну вот, никогда. А что писал Франц Меринг? Что он писал на 72-й странице своего капитального труда? Карл Маркс в личной жизни. Играл? Играл наш великий учитель. Ну, я, конечно, знаю и читал Меринга. Во-первых, он преувеличивает. А во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, пишет: и в азартные. Ну, я, конечно, отчитал и товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азарт, но не на деньги. Нет, на деньги, нет. На деньги, но... Да, да, да, да, говорит, наш свои, а не на казенные. Ну, положим, каждый студирующий Маркса знает, что, правда, был однажды памятный случай и с казенными. Конечно, этот исторический случай, ввиду исторического прецедента, заставит нас подойти более внимательно к вашему проступку, но... Забросьте, вы молодите! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты! Да что вам рассказывать? Разве вы человека поймете? Вам бы лишь бы образцам да параграфам соответствовало. Ну, портфель набитый! Клипса канцелярская! Издеваться! И над своим непосредственным ответственным начальством, и над посредственной, ой, да что ж я говорю, и над безответственной тенью Маркса не пускать. Задержаться! Комбинозиков, не утруждайте себя звонками. Я сам в мур сообщу. Прекращу, не позволю! Ночкин уходит. Сохраните позу, как таковую. Разрешите, о, разрешите, прикорите, это мгновение. Машинист Кундертон с трудом сдерживает смех. Сочувствие растратчику смеяться, да еще накрашенными губами. Снова приемная Победоносикова. За столом спит Оптимистинг. Врываются Чудаков и Велосипедки. Увидев, что Оптимистинка спит, Велосипедкин и Чудаков тихо крадутся к двери, ведущей в кабинет главнач Пупса, берут со стола ключи, пытаются открыть дверь. Бдительный страж начальства просыпается. Да куда же вы прете? Велосипедкин бросает ключи на стол. Имейте же уважение к трудам и деятельности государственного персонала. Развязно входит Мезальянсова. Оптимистинка подобострастно берет ее под руку. Возмущенные Чудаков и Велосипедкин пытаются прорваться в дверь. Нет, нет. Все очереди согласны телефонограмме. Все готово. А я же... Оптимистинка распахивает дверь, ведущую в кабинет Победоносикова. Я ему рассказал со значением. Сейчас супруга его по комсомольцам пошла. Он с первого начала как раз сердится. Не допущу, говорит, невоздержанных ухаживаний без серьезного стажа и служебного базиса. А потом даже обрадовался. Машинистку уже ликвидировал по причине неэтичности губ. Идите прямо. Не бойтесь. Ну вот, теперь эту пропусти. Товарищ, да поймите же, что никакая научная, никакая нечистая сила уже не в состоянии остановить надвигающиеся. Если мы не вынесем оба как можно выше на самый пустой простор, то может быть даже взрыв. Взрыв? Ну вы это оставьте. Не угрожайте крупному государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно. А когда произойдет взрыв, вот тогда мы и заявим на вас куда следует. Да пойми ты, дурья голова, это тебя надо распроживить и куда следует, и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Попрошу не упирать на личность! Для большей убедительности Оптимисенко встает на скамеечку. Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас полный исторический материализм, и никакого энтузиазма с вас не спрашивается. Из дверей кабинета Победоносикова с папкой в руках появляется самодовольная Мезальянсова. Лицо Оптимисенко расплывается в улыбке. О, Ведера, пред твоей красотой. И под каждым ей листком был уже готов местком.